Глава вторая. По зрелом размышлении я решила оставить в покое алфавит, равно как и географический принцип, и положиться на волю случая. Вообще-то первоначально я планировала после Шато Сарсена отправиться на юг, в Аквитанию. Однако вчера один из гостей, приехавших поздравлять баронессу с днем рождения, упомянул в разговоре Этьена, графа Скавуа де Рикара, и со смешком намекнул на некие проблемы в благородном семействе. Ну что же, светские сплетни не в первый и не в последний раз станут основанием для расследования. К сожалению, я в тот момент стояла довольно далеко от рассказчика и даже не могла подобраться поближе, поскольку была намертво загнана в угол престарелой дамой, настойчиво интересовавшейся, не могла ли она знать в Люнденвике мою матушку или даже бабушку. «Давно, ой, деточка, лет 80 уже прошло, но вы так на нее похожи, просто одно лицо». И не было никакой возможности тактично объяснить даме, что знала она, скорее всего, меня саму, и даже под угрозой заключения в Рейвенхерст, тюрьму для магов, я ее не смогу вспомнить. Так что, увы, суть сплетни от меня ускользнула. Но имя было названо, и имя это присутствовало в списке короля. А раз уж нам совершенно все равно, куда именно держать путь, значит, отправимся в Бургонь. Вот думаю, стоит ли мне и дальше действовать под своим именем. Поделилась я сомнениями со студентами. Неловко как-то получилось. «Думаю, масок у вас немало», — пожал плечами Анри. «Вот как раз ошибаешься. Мне редко удается выдержать роль. Обычно маска начинает трещать по швам максимум на второй день. Не помещаетесь?» С милой улыбкой поинтересовалась Валерий. «Чувство собственного величия не влезает». «Тройка по практике», — пригрозила я и тут же прикусила язык на ухабе. «Ничего не получится, госпожа профессор. Практика у нас неофициальная, без оценок». И юные негодяи переглянулись. Готовы спорить на собственный фамильный особняк против собачьей будки, эти дети будут долго провоцировать меня, ища границы дозволенного. Что-либо доказывать было лень. Так что после щелчка пальцами оба замолчали на полуфразе. «На полчасика». Ласково улыбнулась я, открыла окно экипажа и подставила лицо нежарким солнечным лучам. Портальный Клермон-Феррана была очередь. Очередь на услугу, которая стоит в зависимости от дальности перехода от сотни дукатов и выше. Я злобно фыркнула и извлекла из кармана то самое письмо Его Величества, которым предписывается оказывать помощь, всячески способствовать и так далее, и развернула его перед носом сонного мага. Реакция меня удовлетворила. Разглядев печать, он заполошенно вскочил, приложил перстень к запертой двери одной из кабин, распахнул ее и склонился в поклоне. «В лютецию!» – произнесла я, прежде чем успел что-нибудь сказать Анри, освобожденный от оков безмолвия. «Это не я так велеречиво. Так заклинание называется, честное слово». Зажмуренные глаза, миг легкой тошноты, и мы ступаем на мозаичный пол портального зала в консьержери. Огромного, на сотню кабин, чем-то похожего одновременно на собор и на вокзал. «Итак, я предлагаю встретиться здесь же через 2 часа», — сказала я, поворачиваясь к студентам. «Вам же хватит этого времени, чтобы забежать домой, перекусить и прихватить одежду на следующие 2 или 3 дня». Они переглянулись, и Анри ответил. «Лично мне точно не хватит, потому что в это время моя матушка как раз завтракает и потребует от меня полного отчета. Так что я с Валерией в общежитии». Девушка улыбнулась ему и добавила. «И я... Мы хотели попросить вас, профессор, пожалуйста, больше не делайте так». И она щелкнула пальцами. «На нас, я имею в виду». «Так...» Остановившись на полушаге, я осмотрела их напряженные лица и осведомилась. «Бунт на корабле?» «Ни в коей мере». Несмотря на небольшое ментальное давление с моей стороны, голос Анри оставался спокойным и даже почти безмятежным. «Просто просьба учеников к учителю». «Тогда план меняется. Мы отправляемся ко мне пить чай с булочками и разговаривать». Портал в свой дом я открываю автоматически и в любом состоянии. Мой драгоценный Бакстон возник в прихожей ровно через секунду после того, как мы втроем вышли из светящегося сиреневым овала. Иногда я думаю, что у настоящих дворецких, экономок и горничных наверняка есть какая-то своя особая магия, совершенно недоступная более никому, даже архимагам. Ну вот тот же мой дворецкий. В какое бы время суток, в какой бы компании, в каком бы состоянии я ни появилась, во фраке встречает меня и моих гостей, стоя на том же самом месте, на правом завитке зеленого ковра в холле. «Доброе утро!» — кивнула я ему и побежала по лестнице наверх, договаривая на ходу. «Бакстон, проводите молодых людей освежиться с дороги и подайте чай в голубую гостиную. Я пока загляну в кабинет». В кабинете было прохладно и тихо. Тяжелые шторы отгораживали комнату от шумной летней лютеции, от пришедшего наконец-то тепла, запаха цветущих лип, шума сены под окном. Движение пальцев, и в воздухе над рабочим столом развернулась карта Бургони. Я долго вглядывалась в окрестности столицы винодельческого региона, городка Бон, в четкие линии виноградников и ниточку дороги, которая должна была привести нас в замок Рикар-Монтраше. Отвлек меня от этого занятия негромкий хлопок, с которым материализовался передо мной магический вестник. Взяв в руки пакет, я вскрыла его и долго в задумчивости смотрела на три нетолстые брошюры, лежавшие внутри. Техника лесоводства, широколиственные леса Центральной Галлии и их вредители и растительные яды, их получение и применение в полевых условиях. «О, святая Бригитта!» Наконец-то до меня дошло. «Хранитель библиотеки!» Только вчера ведь просила у него материалы по лесам, а уже не актуально. Впрочем, отложив первые две книжечки, я с интересом полистала третью и, мысленно попросив прощения у хранителя Либера и всей магической академии, сунула ее в пространственный карман. Пригодится. Студенты, по всей вероятности в должной мере освеженные, сидели в гостиной и истребляли ванильные булочки, пончики с корицей и прочие сладости. Бакстон налил мне чай в мою любимую чашку и вышел, плотно затворив двери. Я выдернула из-под пальцев Анри последнюю плюшку с заварным кремом и сказала, прожевав ее: «На вас не было счетов. Не надо удивленно поднимать брови. Если я смогла бросить на вас обоих простейшее заклинание немоты, значит, в тот момент все счеты были сняты». «Но мы же были с вами, профессор». «Вы хотите сказать, что рассчитывали на мою защиту?» «Нет, но...» Перебив замявшегося Анри, Валерий взяла разговор в свои руки. «Мы считали, что можем не опасаться именно вас, и, следовательно, можем от вас не защищаться». «Вы будущие боевые маги», — я отставила чашку и выпрямилась. «Вполне возможно, что один из вас, или вы оба, придете работать в службу маг-безопасности. Это означает, что при любых обстоятельствах вы должны быть готовы к отражению нападения. За дружеским ужином, в купальне, на лодке посреди озера, где угодно, на вас должны быть щиты. В супружеской спальне, если одному или обоим придет в голову связать себя узами брака. Снимать щиты вы можете пока что только на полигонах и в лабораториях Академии. Да и то после того, как об этом вам скажу я. Это понятно?» «Да, профессор», — кивнула побледневшая от чего-то Валери. «Понятно», — поддержал ее Анри, потом помотал головой и добавил: «Нам вообще-то уже пришло в голову. Мы поженимся после защиты дипломов». В ответ я промолчала. В самом деле, что могла сказать о браке этим двум детям женщина, побывавшая замужем трижды? Магичка, прожившая на белом свете 400 лет. И каких лет? Что могла бы я им сообщить такого, что повысило бы их безопасность или умение? Ничего. Ну, ничего об их личных планах мною не было сказано. Мы обсуждали следующий этап нашего путешествия. Итак, замок Рикар-Монтраше. После того, как Бакстон убрал со стола поднос с чайными чашками, я раскрыла объемную карту окрестностей. Что бросается в глаза сразу же? «Виноградники», — отрапортовал Анри. «Впрочем, я бы это и без карты сказал. Из всех вин мира отец предпочитает именно Пюи-Монтраше, особенно 2132 года». «Прекрасно, что еще?» Тут студенты уже задумались, шаря глазами по зеленым холмам, ровным линиям виноградников и квадратам фруктовых садов. Начала Валерия. «Ну, рассказывай», — подбодрила я девушку. «Вот тут строение». Пальцем она ткнула в точку совсем рядом с нашей целью — замком. «Похоже на монастырь, только непонятно, действующий или заброшенный». «Неплохо». Помнится, у нас было занятие, где рассказывалось о работе с объемными магокартами. «Ага», — рука девушки уже увереннее сложилась в жест активации, и крохотный разряд ударил в микроколокольню. Изображение на карте увеличилось, приблизилось так, что стало занимать почти всю ее поверхность. Можно было словно на панорамном снимке рассмотреть готические стрельчатые окна, летящие ввысь своды, мощные контрафорсы и аркбутаны. «Вон, окно разбито!» — воскликнул Анри. «И ограда обрушилась. Заброшен, да?» Я промолчала, а Валерий продолжала действовать. Новый жест, новое заклинание, и рядом со зданием возник текст. «Ага, точно!» Монастырь закрылся в 2104 году после смерти последнего монаха. Здание и сооружения законсервированы, прочитал Анри и посмотрел на меня. 80 с лишним лет все это простояло пустым. Готов держать пари на золотой дукат против гнилой картошки, что там могла поселиться небольшая бандочка. Или какой-нибудь темный колдун с самыми зловещими замыслами. «А мы, значит, едем все это расследовать», — глубокомысленно покивала Валерий. «А ближайшее место, где можно остановиться королевским следователем, — замок местного владельца». «Ну да, естественно», — подхватил Анри. «Если бы мы были в роли просто сыщиков, нам бы, может, и предоставили на пару ночей комнатку в пристройке для слуг. Но к семейству мы бы уже близко не попали. А с вашим открытым листом...» «Вот именно. Итак, едем под своими именами. Ну, более или менее. Тебе, дорогой мой, придется слегка сократить титул. Иначе гостеприимный хозяин крепко задумается, не пора ли его дочке замуж». «Да ну, в первый раз, что ли?» Легкомысленно отмахнулся виконт Анри де Бюссон де Буа Траси. «Домой зачем-нибудь заглянуть надо?» Ответом мне было дружное «нет». «Тогда через час отправляемся, а пока можете погулять в саду». Замок был виден издалека. Его серые башни и острые шпили, казалось, нависали над светлой зеленью виноградников, а узкие окна напоминали скорее бойницы. «Ого!» — с почтением произнес Анри, приостановив экипаж. «Профессор, это он и есть?» «Да, Рикар Монтраше перед вами». «Старинный должно быть». «Ты что, не прочитал информацию?» В голосе Валерии звучала легкая насмешка. «Замок был построен почти 700 лет назад, в конце 15 века графом Шарлем де Бофремоном, и в те времена назывался по фамилии владельца. Но граф поссорился с тогдашним королем Галлии Убальдом Тевтонцем и был казнен вместе с сыновьями, а его дочь Женевьеву выдали замуж за королевского конюшева, тогда еще барона Рикара». «Что интересно, Бофремонам отрубили головы мечом, который за одну ночь выковал местный кузнец», — добавила я. «И меч этот по сей день хранится в музее замка с подписью «Toujours prêt pour la glorie du roi», что означает на старогальском «всегда в готовности к славе короля», — перевел Анри. «Это получается головы рубить к славе короля, так что ли?» Я пожала плечами, а Валерий добавила. «А кузнец, должно быть, сильно не любил графа, раз так постарался». «Ну так что, мы едем?» И ее кулачок чувствительно ткнул в спину молодого человека. «Погоди минутку», — отмахнулся тот. «Я о Давиле хотел сказать». «Говори», — кивнула я. «Там же не просто скачки в середине августа, насколько я знаю». «Кому и знать, как не тебе. Твой отец, если я не ошибаюсь, выставляет ежегодно 3 или 4 лошадей». «Я не о том. В этом году они посвящены второму совершеннолетию кронпринца Леопольда. И значит, его величество Луи тоже приедет. То есть вы хотите собрать там всех девиц из списка, чтобы он взглянул своими глазами? Если только кого-то из них мы не отметем по совсем уж очевидным причинам», уже привычно дополнила его слова Валерий. «Мы правы?» «Правы», вынуждена была согласиться я. «А теперь, может быть, мы поедем?» Анри активировал фиалы, и экипаж плавно тронулся с места. Минут через 5, когда башни из серого камня скрылись за поворотом, я проговорила негромко. «А вот сейчас слева вы увидите колокольню того самого монастыря Великой Матери, в котором мы будем искать следы темных магов. От него до замка по прямой не более 2 километра. Помнится, наш профессор учит, что прямая дорога может оказаться самой длинной», ухмыльнулся достойный наследник королевского советника де Буа Траси. Наш экипаж, а на сей раз транспортное средство, выделенное для магов из столицы мэром Дижона, было новеньким, будто вчера с завода. Без дальнейших остановок докатил до ворот поместья Рикар Монтраше. Анри отправился звонить в колокол, а Валерий сказала тихо, почти прошептала. «Страшно подумать, сколько крови выпил этот меч, и как он теперь голоден». Дворецкий здесь оказался прямой противоположностью предыдущему, из шато Сарсена. Там был высокий, тощий и чопорный тип. Тут жизнерадостный толстячок, беспрерывно улыбающийся. Он проводил нас в комнаты для гостей и сообщил, что его сиятельство в отъезде и будет только к ужину, а госпожа графиня готова принять нас через полчаса. Да, конечно, он пришлет лакея, чтобы проводить уважаемых магов в голубую гостиную. Отведенная мне комната тоже была в голубых тонах. Занавески, ковер, покрывало на кровати и обивка двух мягких кресел у камина. Даже в вазе стояли шары голубых гортензий. «С другой стороны, спасибо. Могло ведь быть и розовое». Пробормотала я сквозь зубы и отправилась в ванную. Вот вроде и ехали недолго. И из Лютеции до Дижона перешли порталом. Не сравнить с целым днем скачки по степи на широкой спине Яка. А все равно ощущение, что пропылилось с ног до головы. Может, это старость? Фыркнув от отвращения, я влезла под горячий душ и долго терла кожу жесткой мочалкой. Графиня Рикар ждала нас, сидя в кресле перед накрытым чайным столом. Встав, она улыбнулась несколько смущенно. «Уже почти 30 лет живу в Галлии, и от привычки к 5-часовому чаю не избавилась. Прошу вас, составьте мне компанию». Мы с Валерией устроились в креслах. Анри предпочел жесткий стул, и хозяйка начала разливать чай. На трехъярусном блюде лежали кексы, булочки, сэндвичи с огурцом, пирожные и прочие маленькие радости, традиционно подаваемые к чаю в Бритвальде. «Итак?» — спросила хозяйка дома, когда был сделан первый глоток. «Расскажите же, что привело эмиссаров службы магбезопасности в наш тихий уголок». «Вы в самом деле считаете, что здесь ничего не происходит?» — спросил Анри. «Ну да, конечно. Вернее, не так. Происходит, разумеется. Вот в феврале были заморозки, и 2 дня все сходили с ума, просчитывая, как защитить лозы от вымерзания и при этом не перегреть. В апреле один бездельник из Клери влез в окно левого крыла, где у нас небольшой музей, и пытался вскрыть одну из витрин, но охранный артефакт сработал, и его забрали в тюрьму в Дижоне и вроде бы даже уже и судили. А несколько дней назад случилась сухая гроза. Я не спала и смотрела, как молнии одна за другой бьют в старую монастырскую колокольню. Так страшно было». Женщина поежилась, а студенты переглянулись и выразительно уставились на меня. «Но это все бытовые события. Ну, вроде неожиданной свадьбы дочери арендатора или внезапно расцветшей синей розы на кусте белых. А у вас расследование, темные маги, приключения». «Вы любите детективные истории?» — спросила Валерия. «Очень». «Видите ли, ваше сиятельство?» — начала я. «Просто Клариса, прошу вас». «Хорошо. Так вот, Клариса, к нам поступили сведения, что на территории заброшенного монастыря отмечались колебания магического фона, причем настолько сильные, что в какой-то момент отказал прибор». «А что эти ваши приборы проверяют уровень фона постоянно?» «Нет, пришлось бы накрыть сетью всю страну, это нарушило бы работу множества устройств. Проверяют точечно, честно говоря, не знаю, как они устанавливают периодичность контрольных измерений. Знаю лишь, что вот такие места, как бывшие монастыри, особо притягивают магов-отступников». «Ну, это понятно», — тихо сказала графиня. «Обитель, где на протяжении нескольких сотен лет искренне молились Великой Матери, наверняка должна была приобрести особые свойства. То, что называется намоленное место. Только вот чего я не понимаю, это же светлое божество. Как же они могут трансформировать эту энергию в темную?» «Открою вам секрет», — ответила Валерия. «Нет энергии темной и светлой, весь вопрос в применении. Конечно, та сила, что высвобождается в момент страдания или смерти, несет особый привкус, но ее можно использовать для целительства, например». «Неужели?» Судя по приоткрытому рту и горящим глазам, Клариса этого не знала. «И тому было немало примеров. Во время войны за наследство Леоката, например, коптский царь Фустат использовал энергию смерти для залечивания ран своих воинов. Но мы отвлеклись». Валерия взглянула на меня, и я подхватила нить беседы. «Так вот, нам нужно обследовать территорию монастыря. Понять, было ли возмущение вызвано искусственно, и если да, то найти, кто это сделал». «Всего-навсего?» Клариса слабо улыбнулась. «Какие право пустяки?» «Ну, в общем-то, это и в самом деле не слишком сложная работа. Мы позволили себе попросить вашего гостеприимства, поскольку ночевать в монастыре не хочется, сыро как-то, а больше поблизости жилья и нет». «Понимаю. «Конечно, я очень рада вашему визиту. Наверное, вы начнете завтра? А сегодня я представлю вас членом моей семьи. Муж вернется через пару часов и оба наших сына с ним. Мы вместе поужинаем. В половине девятого?» «Прекрасно. И спасибо вам, Клариса». Я поднялась. «С вашего позволения мы прогуляемся по саду. Моя помощница особо интересуется розами». Дойдя до розария, я остановилась, повернулась к студентам и подняла левую бровь. «Гроза!» — выпалили они в один голос, после чего продолжила уже Валерий. «Для начала июня грозы — обычное явление, но такая долгая и без капли дождя, и молнии, сосредоточенные на шпиле колокольни. Готова спорить, что это магическое воздействие, а гроза получилась незапланированная вследствие отката». «Интересно, интересно», — протянула я. «Других мнений нет?» Оба покрутили головами. «Конечно, самое эффектное явление невольно притягивает взоры любопытных. Ну а на ограбление музея вы не обратили внимания, нет? Что ты там рассказывала нам о родовом мече, Валерий? А вообще-то вы оба забыли о главном. Вспомните, зачем мы сюда приехали». «Вот именно, посмотреть на предполагаемую невесту». «Слушайте, а ведь любящая мать даже и не упомянула о девушке», сообразил вдруг Анри. «О муже дважды сказала, о сыновьях обмолвилась, а дочери будто и нет». «Вот именно. И хотя монастырь мы осмотрим, да и мимо музея не пройдем, нужно помнить об основной задаче». «Так точно, профессор», — щелкнул каблуками Анри. «Разрешите исполнять?» «Расскажи, какой у тебя план?» «Проверю, как экипаж поставлен в конюшне, найду конюхов и водителя, заведу разговор». «Хорошо», — я повернулась к девушке. «А ты, Валерий?» «Я вот думаю, лучше наведаться на кухню за рецептом кекса или поискать старшую горничную и попросить ленту, чтобы починить платье». «И то, и другое», — вмешался в обсуждение Анри. «У нас до ужина еще почти 3 часа, все успеем. Я еще попробую отловить дворецкого». «Не надо. Почтенным господином Брасье займусь я». «Или нет, отложим его на завтра. Уверена, что к утру вопросов только прибавится». «Кстати, если кто еще не догадался, ближе к полуночи мы идем в монастырь смотреть, кто там шалит». «Если шалит», — добавила Валерий, любящая, чтобы за ней оставалось последнее слово. Студенты разошлись в разные стороны, а я осталась возле куста мелких алых розочек и задумчиво общипывала одну из них, уже почти увядшую. За моей спиной что-то прошуршало, и хриплым голосом прошептали. «Пс! Эй, дамочка!» Заинтригованная, я повернулась. За пышной гортензией виднелась невысокая фигурка в огромном клеенчатом фартуке и рабочих перчатках. Судя по цвету кожи и выдающемуся носу, это был гоблин, а по секатору в руке — местный садовник. Поняв, что на него обратили внимание, он замахал руками и двинулся вглубь сада, где за кустами и деревьями с трудом можно было разглядеть каменное строение, увитое виноградом. Садовник провел меня по узкой тропинке между двумя сторожевыми шиповниками. Вот честное слово, их колючки повернулись в мою сторону, когда я проходила. Распахнул дверь небольшого сарайчика и сделал приглашающий жест. Я вошла. Здесь было даже уютно, хотя немного зябко. Впрочем, камин горел, возле него стояли 2 старых кресла, заботливо укрытых лоскутными покрывалами, на окне висела кружевная занавеска, а на кровати громоздилась гора подушек под вышитой накидкой. И еще в домике, назвать его сараем было уже неловко, было безупречно чисто. Гоблин смахнул воображаемую пыль с кресла и предложил мне сесть, что я и сделала с любопытством, уставившись на него. «Это...» — засмущался вдруг гостеприимный хозяин. «Вы, может, чаю хотите или еще чего? Так только скажите, женат моя кухарка у господ, так что мигом все сделает». «Нет, спасибо, чай мы пили только что. Меня зовут Лавиния, а вас?» Я помнила, что сами гоблины фамилии не берут и никогда не называют никого по фамилии. «Я это... садовник здесь. Вургл». «Очень приятно». Я протянула руку для пожатия. Гоблин замер, стянул перчатку, вытер ладонь о штаны и торжественно ответил рукопожатием. «Так вот, я что сказать-то хотел. Вы не подумайте, они хорошие хозяева и платят хорошо. И кресло вон подарили». Он с детской гордостью погладил бархатный подлокотник. «Только маленькую госпожу нужно отсюда уводить». «Маленькая госпожа — это...» «Мадемуазель Франсуаза. Хозяйка-то сама без магии, и девочки стесняется. Не знает, как быть с ней. А Франси учить надо, перегорит ведь. Она всю жизнь в саду провела, каждый кустик, почитай, мы вместе сажали. Золотая девочка. Вургл извлек из кармана фартука огромный клетчатый носовой платок и старательно высморкался. «Так у мадемуазель Франсуазы магия жизни или земли?» «Нет, нет, у нее пение». На эти слова я вытаращилась совершенно неприлично. «Франси поет, и рассада прямо на глазах становится крепкой, а мучнистая роса исчезает, будто и не было». «Пение». Если это не особая вариация стихии жизни, то что тогда? Конечно, когда-то существовала магия сирен, но этой расы уже лет 300, как никто не видел в нашем мире. На них в былые времена велась настоящая охота. Ведь сирена, включавшая свой особый голос, может убедить кого угодно в чем угодно. Отдать все, что имеет, покончить с собой, повернуть войска против сюзерена. Это разновидность ментальной магии, но куда более сильная, чем то, чем владею я. Даже более сильная, чем у орочих шаманов. Распрощавшись с Вурглом, я сама не заметила за размышлениями, как вернулась в дом и очнулась в тот момент, когда наткнулась в холле на дворецкого, распекающего за что-то одну из горничных. «О, Брасье, вы-то мне и нужны. Скажите, в поместье есть какая-нибудь информация по монастырю Великой Матери?» «Да, госпожа Редфилд, конечно. Одну минуту». Он повернулся к горничной. «Иди, Элли, и в следующий раз вытирай пыль не только перед вазами, но и за ними тоже. И рамы картин протирай!» «Итак, госпожа Редфилд, прошу вас пройти в библиотеку». Комната на втором этаже в самом конце коридора была заперта на ключ. Заметив мое удивление, Брасье пояснил. «Хозяйка велела. Девчонки сюда бегали. Знаете ли, негоже горничным читать романы». Он достал из кармана универсальный ключ, отпер замок и, распахнув дверь, пропустил меня внутрь. Библиотека в замке Рикар-Монтраше была не слишком большой. Комната площадью 60 метров, уставленная шкафами, три кресла и письменный стол. Настольный календарь застыл на апреле. Да, судя по всему, графское семейство не жалует это помещение. Странно, мне казалось, что предыдущий Рикар был весьма увлечен научными изысканиями по виноградству и виноделию, подумала я. Ладно, это не слишком-то нас касается. Итак, милейший Брасье, где мне искать материалы по монастырю? Вот, госпожа Редфилд. Толстячок подвел меня к одному из дальних шкафов. Здесь исторические материалы по графству. Думаю, вы разберетесь. Полагаю, что да. Я смерила взглядом сооружение из красного дерева. А что еще здесь есть? Расскажете? Дворецкий замялся. «Ну, вот в первом шкафу возле двери современные романы, дальше монографии по охоте, лошадям и собакам. Это его сиятельство интересуется и молодых господ приучил. Возле окна учебники. Наследники его сиятельства обучались и продолжают обучаться дома. Потом справочники разнообразные, немного классической литературы». «Очень интересно», — вяло покивала я. «А по виноделию есть что-то?» Простите, госпожа Редфилд. Было и довольно много. Но когда делали ремонт главного дома, эти книги вынесли в подвалы. Скорее всего, они там». «Догнивают», — закончила я мысленно. «Все страньше и страньше», — как говорила одна девочка. «Если бы я не была лично знакома с 11-м графом Рикаром, я бы и не удивилась. Вот только Климент Лоран на своих виноградниках был буквально помешан. Он скупал всю литературу, вышедшую по этой теме, да и сам написал пару статей в Вестник. И чтобы его сын... Ладно, прошло почти 80 лет. Пусть его внук вот так бросил в подвале предмет дедовой страсти. Что-то тут не сходится». Кивком отпустив господина Брасье, я раскрыла стеклянные дверцы и стала перебирать историческую литературу. Взвесив варианты, Валерий первым делом отправилась к старшей горничной. Платье у нее с собой было единственное, и на его подоле в самом деле образовалась дырка. Ну, дырочка не очень большая. Проще всего было бы залатать ее магией, а потом просто купить при случае новое платье. Но раз уж нужно получить информацию от слуг, девушка решила не пренебрегать этой возможностью. Старшую горничную звали мадам Фрисанж. Она работала в доме уже почти 40 лет и, как выяснилось постепенно, была изрядно обижена на хозяйку за то, что так и не получила заслуженной и почетной должности экономки. В ее ежедневной маленькой войне с дворецким этот высокий ранг, несомненно, был бы немалым подспорьем. По этой ли причине или по какой-то другой, но услышав от забавной взъерошенной гостьи, точно воробушек, подумала весьма округлая мадам, просьбу поискать кусок ленты лиловой или сиреневой, чтобы привести в порядок платье, старшая горничная отнеслась к этому с пониманием. В кладовой был найден короб с лентами, кружевами, сутажной тесьмой и прочими необходимыми вещами, и две женщины, молодая и старая, тонкая и весьма упитанная, провели увлекательные 20 минут, разбирая эти сокровища. Наконец Валерия остановилась на подходящем варианте, и мадам Фриссан шлихо оттяпала кусок сиреневого шелка, который девушка аккуратно свернула и сунула в карман. «Иголки и нитки у тебя есть?» Как ни старалась старшая горничная уговорить себя, что это гостья, и, следовательно, нельзя воспринимать ее как любимую троюродную племянницу, ничего не получалось. «А как же?» — Валерия улыбнулась. «Меня матушка научила никогда из дома не выходить без дорожного НССРа». Тут же она достала из кармана брюк и продемонстрировала маленький кожаный кошелек, в котором оказались иголки, нитки разных цветов, несколько разнокалиберных пуговиц и совсем уж крохотный тюбик клея. Девушка не стала говорить своей собеседнице, что обычно не вылезает из специальных зачарованных кожаных штанов, которые когтями виверны не продерешь, а мелкие предметы, которые могут понадобиться, уже научилась хранить в пространственном кармане. Да и зачем об этом знать не имеющей магии мадам Фриссанж? Женщине суровой, но трепетной. «Ну и славно. Знаешь, у меня сейчас как раз время перерыва. Пойдем-ка на кухню и выпьем там по чашке хорошего кофе, пока господин главный повар изволит отдыхать». «А если повар отдыхает, кто же сварит кофе?» «А старушка Хамси на что?» «Признаюсь тебе, этот футынутый великий шеф Арман Кустозу гораздо только щеки раздувать да пирожные взбивать». А вот если нужно приготовить хороший антрекот или, скажем, судака по-луарски, так это к нашей маленькой кухарке. Погодите, вы сказали Хампси. Она что, гоблин? Ну да. Мадам Фриссанж остановилась, уперла руки в бока и сурово посмотрела на Валерии. А ты что, имеешь что-то против этой расы? Та пожала плечами. Вовсе нет. Просто всегда считала, что гоблины именно к готовке не слишком склонны. «Вроде кто-то мне говорил, что они ароматы пряности не различают». «Ой, не знаю, что там все гоблины, но вот наша Хампси...» Мадам Фриссанж продолжала болтать, пока не спускались с третьего этажа, преодолевали длинный коридор в служебной части дома мимо дверей холодных кладовых и черного хода к кухне. Оттуда пахло яблоками, свежим хлебом и жареным мясом. Через 40 минут, уползая с кухни с набитым животом, «Кушай, деточка, что ж ты такая бледненькая? Вот кусочек телячьей котлетки для румянца». Студентка пятого курса маг-академии Лютеции Валерии Дюнуа чувствовала, что сейчас лопнет. Если не от пирожков тетушки Хампси, то от обилия информации, которую надо немедленно рассортировать, записать и донести до госпожи профессора. Анри постоял на вымощенном песчаном пятачке, покачался на каблуках, продумывая атаку на конюхов. В центре этой площадки журчал небольшой фонтан, а от него расходились 4 дорожки – к парадному входу, к воротам, конюшне и оранжерее. Возле оранжереи мелькнула белая рубашка госпожи Редфилд. Молодой человек тряхнул головой и неторопливо пошел направо, разглядывая залитые заходящим солнцем клумбы. Конюшня так только называлась. На самом деле здесь стояли 2 экипажа семьи Рикар, двухколесный гоночный экипаж старшего из сыновей 17-летнего Рауля, плюс 4 свободных места отводилось для транспортных средств гостей. Вторая половина старинного каменного сооружения была отдана лошадям, и Анри предвкушал, как взглянет на выданный им экипаж, обсудит с местными конюхами тонкости содержания породистых скаковых, а потом уже тонко перейдет к интересующей госпожу Редфилд теме. Но в конюшне явно происходило что-то не то. Из дальнего стойла доносилось тоненькое жалобное ржание и выразительные словосочетания, используемые обычно в трудную минуту боцманами, извозчиками и рыбными торговками. «Что случилось?» — тихонько осведомился Анри у мальчишки, сидящего на чурбаке с травинкой в зубах. «А!» — тот махнул рукой. «У Сеглави колики». «Поподробнее?» «Ну?» «Ох, Симаргл крылатый!» Юный любитель изящной словесности оторвался от изысканных пассажей главного конюха и повернулся к незваному гостю. Ну, парсийский жеребец хозяина, 5-летний, в самую силу вошел. Его господин наследник брал вчера и сады объезжал. Мальчик мотнул головой куда-то, где, видимо, находились сады. Конечно, спросить не у кого. Только я так думаю, он жеребца-то бродить оставил. И что? Младший конюх помялся, потом с неохотой ответил. Наследник туда в сады на свидание ходит, к Жанне из деревни. Коня бросил, небось. А тот незрелый падалец яблоневый наелся. Вот и колики от газов. Жак, старший конюх, уже и прокол сделал, и водить пытался. Только, похоже, дело совсем плохо. Вон, слышите, задыхается бедняга. Надо отсюда когти рвать. Не запорит, конечно, не старые времена, но хорошо точно никому не будет. Ясно. Бросил Анри, уже не вслушиваясь в бормотание, содрал с плеч легкую куртку и отдал ее мальчишке. Повесь куда-нибудь, а я попробую помочь. И не уходи пока. Если что, сбегаешь... Куда скажу? Целительская магия не была основной для нашего героя, но, как всякий боевик, он владел ею в степени, достаточной для оказания первой помощи. Поскольку, как мы уже говорили, конюшни его семьи славились по всей Галлии и за ее пределами, в лечении лошадей Анри разбирался отлично. Нетрудно догадаться, что очистка кишечника лошади, что магически, что обычным ветеринарным путем, занятие дурно пахнущее. Так что через полчаса парсийский жеребец, счастливо избавленный от неправедно сожранных яблок и получивший возможность вдохнуть воздух полной грудью, дремал в своем деннике. Мальчишка убирал грязную солому, а студент и старший конюх, раздевшись до пояса, отмывались под струей ледяной воды из крана. Анри не стал подогревать ее, чтобы не показаться неженкой и не потерять сияющий ореол героя и спасителя в глазах Жака. «Это... господин маг...» сказал старший конюх с некоторой осторожностью. «Не побрезгуете, может быть. Только надо это дело запить». «Да что уж теперь брезговать». Анри с сомнением осматривал свои джинсы. Похоже, магическая очистка не сильно повлияла на их плачевный вид. «Давайте только на Сеглаве еще разок посмотрим, да и присядем где-нибудь на солнышке». Жеребец по-прежнему дремал, дышал нормально, живот его больше не был раздут, словно воздушный шар. Анри вместе со старшим конюхом сел на плотный брикет сена возле западной стены конюшни, щурясь на закатное солнце, и Жак протянул ему фляжку. Тот глотнул, причмокнул и глотнул еще раз, после чего вернул сосуд хозяину с явным сожалением. «Вот то-то и оно», — прочувственно прокомментировал конюх и надолго присосался к горлышку. Они помолчали, после чего Анри сказал лениво. «Как же это он так неосторожно в сад-то забрел?» «Взрослый ведь уже должен знать, что к чему». «Кто?» «Ну, кто Сеглаве в сад завел? Наследник графа, разве нет?» «Да какой он наследник? Пыль одна до воображения!» — скривился Жак. Судя по всему, загадочный напиток из фляжки и в самом деле помог ему расслабиться. «Я здесь при этой конюшне уже 4 десятка лет работаю, так что насмотрелся. Был граф Жюльен де Рикар». «Это когда?» «Ну вот, лет 25 назад умер его отец, Клемент Лоран. Так и принял он права на имущество, обязанности и прочее. Женился Жюльен. Ох, и свадьба была. 3 ящика лучшего монтраше на нас на всех выдали». Он примолк, мечтательно жмурясь, глотнул из фляжки еще раз, уже умеренно, и протянул ее Анри. Тот только нетерпеливо мотнул головой, и конюх продолжил. «Жена его, графиня Магдалена, красавица. Дочку родила, и все было замечательно. А потом приехал кузен хозяина откуда-то из Нового Света. Этьен». Имя он произнес так, будто выплюнул какую-то несусветную гадость, приставшую к языку, и надолго замолчал. «Магдалена. А хозяйка представилась как Клариса», — подумал Анри, уже понимая, что же произошло в благородном семействе. «Я что-то путаю, или нынешнего графа Скавуа де Рикар зовут как раз Этьеном?» Осторожно подтолкнул он к продолжению рассказа. «Нет, парень, ничего ты не путаешь. Господин граф Жюльен погиб на охоте. Упал с лошади, сломал шею. И было это...» Он задумался. «Да вот 18 лет уже прошло. Дочке их только-только 2 года исполнилось тогда. Госпожа графиня уж так горевала, почернела вся, да. А через 1/2 года вышла замуж за Этьена, и он принял ее фамилию». «Жак!» — раздался откуда-то голос дворецкого. Конюх подхватился, спрятал фляжку во внутренний карман куртки и сказал... Даже не сказал, а прошипел. «Ты только молчи, господин маг, о том, что я тут наболтал. А то и мне головы не сносить, и тебе хорошо не будет». И исчез, будто не было. Анри вздохнул, зашел на конюшню, еще раз взглянул на вылеченного Сеглави, забрал с гвоздя свою куртку и побрел к дому. Конца истории он не услышал, но додумать ее было несложно. Надо обо всем доложить госпоже Редфилд. Только хорошо бы сначала переодеться. «Значит, и граф у нас липовый, и графиня не настоящая. Есть только дочка. Интересно, увидим ли мы ее вечером?» — задумчиво сказала Валерий. «Полагаю, что девушку стараются не выпускать при гостях», — ответил Анри. «За чаем ее не было». За чаем мадам Ани даже не упомянула. И теперь понятно, почему. Я прошлась по комнате и сердито пнула пуфик. Не понимаю, куда смотрела геральдическая палата. Ведь наследование титула должны были подтвердить. Вообще несколько странно. Даже если бы наследовала дочь Жюльена Скавуа де Рикара, и то старцы из палаты должны были вцепиться в нее всеми своими беззубыми челюстями. Анри хлопнул ладонью по колену. «Нет, ну я же говорил, что здесь что-то нечисто». «Это ты в прошлый раз говорил», — не преминула возразить Валерия. «А почему должны были... вцепиться?» «Да потому что в Галлии наследование ведется по мечу, а не по прялке». «Неужели не бывает случаев?» «Бывают. И именно для них существует геральдическая палата». «Идиотизм какой-то», — фыркнула Валерия и отвернулась. «Вернемся все же к нашим Рикарам. И не Рикарам», — призвала я их к порядку. «И прежде всего я отправлю вестник. Так, Равашалю, наверное. Запрос от руководителя службы магбезопасности придаст этим бюрократам немного скорости. Ага, и второй запрос к Айону о магии сирен. А мы с вами тем временем попробуем взглянуть на девицу и понять, все ли так печально, как нам показалось». «Да, Валери, ты хотела дополнить?» «Хотела. Тетушка Хамси и мадам Фрессанж тоже работают здесь лет 40, а вот дворецкий пришел вместе с нынешней графиней. Это ее человек. Сказанное ими подтверждает наши выводы. Только я не понимаю, должны ли мы заниматься вопросом неправильного наследования? Мы же вроде как королевских невест изучаем». «Вопрос интересный». Я села в кресло. «Ну, во-первых, если его величество выберет наследницу графства Рикар в качестве будущей жены, то вопрос правомочности наследственных прав на ее имение, виноградники и прочие богатства будет актуален, и еще как. Во-вторых, понимаешь, тем и интересна работа в магбезопасности. И тем же сложна, кстати. Мы не можем пройти мимо любых магических нарушений. Если я расследую какое-то дело, ну, скажем, пытаюсь поймать некоего свихнувшегося темного мага и попутно встречаю, например, магическое убийство, или, как в нашем случае, незаконное преследование магически одаренного разумного существа», — дополнил Анри. «Да, вот именно. Так вот, в таком случае я обязана вызвать оперативника из местной магбезопасности. Если случай сложный или опасный, — из лютеции. Если ситуация горит, то извивайся как хочешь, но решай оба дела разом». «А вы считаете, что в данном случае сирену именно преследуют?» «Любые способности надо развивать и учить пользоваться ими. В противном случае они или увядают, или разносят хозяина на куски». «Да что говорить», — я ткнула пальцем в Валерии. «Ты вполне могла не поступать в академию, а остаться с родителями в окрестностях Орлеана и выращивать лук и капусту. Твоя магия земли отчасти использовалась бы, а огонь так и остался бы невостребованным. Через какое-то время ты или спалила бы все вокруг, или перегорела сама. Согласна?» Валерий мотнула головой, что я решила считать согласием, и продолжила. «Ну вот. А теперь посмотри, что происходит с Франсуазой Скавуа де Рикар. У графини Кларисы магии нет. Более того, она неприязненно относится к ее проявлениям у девушки. Значит, той приходится не столько контролировать свой талант, сколько задавливать его. Если я правильно помню, магия сирен всегда развивалась медленно. Они входили в полную силу примерно к третьему совершеннолетию», — сообщил Анри. «То есть у Франсуазы еще год, ей ведь сейчас 20, так?» «Ну да, получается так». «Мне кажется, это как раз та самая точка перелома, о которой вы говорили как-то на лекции, госпожа профессор», — очнулась Валерий. «Если сейчас начать ее учить, то к моменту полного раскрытия таланта Франсуаза подойдет подготовленный». «Ладно», — прекратила я дискуссию. «Идите чистить перышки, в 9:20 встречаемся здесь, а я пока пару вестников отправлю». Студенты пошли на выход, но уже в дверях Валерий не удержалась от вопроса. «Простите, госпожа профессор, а ваши перья чистить уже не надо?» «Брысь!» — крикнула я. тапка стукнулась о закрытую дверь. Впрочем, вопрос о прихорашивании был резонным. Я, конечно, не свеженькая 20-летняя девушка, прелестная хотя бы уже натуральным румянцем и блеском глаз, но все-таки не такая старая ворона. Или такая. Взгляд в зеркало не показал ничего нового. Та же короткая стрижка, белые волосы, не то совсем блондинка, не то седая, не разберешь. Светло-голубые глаза, подтянутая фигура, морщин нет. И спасибо на этом. Вестники Кровошалю и Кайону ушли быстро, а ответы свалились на меня еще быстрее. Птичка от главы службы магбезопасности и моего непосредственного начальника присоединилась ко мне под душем. «Лавиния, 3 года назад ты сказала, что решила отойти от дел. 5-й раз, между прочим. И я вздохнул с облегчением. Чувствую, эти 3 года прошли для меня зря. Теперь о деле. Как и следовало ожидать, секретарь Геральдической палаты совершенно не в курсе этой истории. Хотя лично я не понимаю, какой смысл в секретаре, если он не может мгновенно ответить на вопросы хотя бы по последней сотне дел. В общем, завтра я намерен запустить в это сонное царство пару-тройку шершней повышенной злобности. Так что рассчитывай уже к обеду добыть для тебя подробности. При встрече расскажешь». Я бросила влажный листок в холодное жерло камина, подожгла искрой и, дождавшись, пока бумага подернется серым пеплом, тщательно растерла кочергой. А ректор магической академии осчастливил в момент выбора одежды к ужину. Жорж де Кайон был краток. Ни разу в жизни с сиренами не сталкивался. Переадресовал вопрос менталистам, а сам пошел в библиотеку к Либеру. «На что ты меня толкаешь?» Эту записку постигла судьба ее предшественницы, а я застегнула пуговицы парадной белой рубашки, набросила легкий серый жакет и в качестве финального жеста взъерошила волосы. Студенты мои выглядели как и положено. Анри блистал, 17 поколений титулованных предков, как ни крути. Валерий была хорошенькой и свеженькой. Я смотрела ее бледно-сиреневое платье с парой бантов в стратегических местах и спросила невежливо: «Дырку ты так удачно проковыряла?» «Вовсе нет», — пожала она плечами. «За ветку зацепилась. Как раз перед последним экзаменом мы гуляли...» «В парке», — подхватил Анри. «В парке родительского загородного имения, что в Аквитании». «Ладно. Итак, если девушки на ужине не будет, что мы делаем? Ваши предложения?» «Можно воспользоваться либо кухаркой, либо старшей горничной», — незамедлительно ответила Валерия. «Конюхам нечего делать на господском этаже, а Франсуаза останется в своих комнатах больше негде. Дворецкому доверять нельзя, он, скорее всего, человек нынешнего графа». «Садовнику тоже там делать нечего», — продолжил Анри. «Кухарка может отнести молодой госпоже ужин, ну а для визита старшей горничной и повода придумывать не надо». «Хорошо, тогда так и сделаем». «Дюнуа! Дюнуа!» Валери стояла у окна и что-то разглядывала в саду. «Можем обойтись без милейшей госпожи Фрисанж», — сказала она негромко. «Как я понимаю, Франсуаза отправилась в Розарий, так что мне никто не помешает догнать ее и завести разговор». «Отлично. На ужин опоздаешь и будешь старательно краснеть, чтобы хозяева какое-то время отвлеклись на тебя. А девушке предложи заглянуть в твою комнату позже вечером. Скажи, что...» «Госпожа профессор, ну неужели вы зря нас учили? Найду, что сказать. По ситуации решу». Фразу она договаривала, уже закрывая за собой дверь. Итак, обычный семейный ужин в доме графа де Рикара. Или не совсем обычный, потому что за столом присутствуют 3 неожиданных гостей, а вот старшей дочери нет. У бедняжки мигрень, как сообщила уже знакомая нам прекрасная Клариса. Ее муж. Это, конечно, дело вкуса, я бы на такого не польстилась. Этьен Скавуа де Рикар. Высок. Очень плотен, чтобы не сказать тучен, и светится столь нездоровым красным цветом лица, что меня так и тянет проверить уровень его кровяного давления. Ест много и жадно, будто весь день голодал. Не маг. Старший сын и наследник Рауль, тот самый, который чуть не загубил роскошного отцовского жеребца. При взгляде на этого юношу ни у кого не возникает сомнений, чей он сын. Примерно 20 лет назад Этьен должен был выглядеть точно так же. Магии тоже нет ни капли. Младший. Младшему всего 10 лет, и вообще-то по всем правилам он должен ужинать в детской. Но этот мальчик явно матушкин любимчик, и выпускать его из поля зрения она не хочет. Приглаживает волосы, касается рукава, подкладывает вкусный кусочек на тарелку. Мальчишка дергает плечом, стряхивает ее руку и бросает на мать хмурые взгляды. Не то ему за что-то сегодня досталось, не то ревнует старшего брата к отцу. Непонятно. В его ауре я вижу крохотную искру магии земли. Если бы раздувать ее осторожно и тщательно, можно было бы... Ну, что тут говорить? Судя по плохо скрытому отвращению, с которым Этьен смотрит на мою визитку, магов здесь не любят. Интересно, почему? Впрочем, это не мое дело, здесь у нас другие задачи. Как мы и договаривались, Валерия опоздала к назначенному времени ужина, неловко извинялась и краснела. Извинения были приняты, и чтобы показать свою расположенность к девушке, хозяева затеяли с ней длинную беседу о получаемом ею образовании. Тем временем я, чуть прикрыв глаза, включила магическое зрение и рассматривала особняк изнутри. Два огонька на кухне. Один желтый, другой зеленовато-голубой. Человек и гоблин. То есть кухарка и, видимо, тот самый знаменитый повар. Несколько бледно-желтых огоньков по второму этажу двигаются быстро. Горничные готовят спальни ко сну. Ага, а вот здесь, в левом хозяйском крыле, кто-то не двигается и светится не желтым, а серебристо-голубым. Вот готова поспорить на коробку лучшего трубочного табака против деревенской махорки, что это наша Франсуаза, и что в ее предках не так давно отметились еще и эльфы. Кстати, а что граф и его супруга? Ну вот, как и следовало ожидать, ни у Кларисы, ни у ее мужа нет и следа эльфийской крови. Ни серебра, ни синевы. Чистый здоровый желтый цвет, что лишь подтверждает нашу версию. Подали сыры. Кусочки пармезана, сладковатая горгонзола дольче, пронизаны острыми сине-зелеными изгибами рокфор. Между ними располагались небольшие розетки с медом и горки орехов. Вино тоже сменили, и на столе появилась бутылка Сатерна. Интересно, неужели это довольно редкое десертное вино теперь делают не только в Бордо, но и в Бургоне? Что-то не помню я, чтобы мой давний знакомец Клемент Лоран де Рикар планировал начать такой эксперимент. Смотрю на неприметную белую этикетку. Нет, никаких неожиданностей. Апеллосьон Барсак, Бордо. Уважающий себя винодел, какими испокон веков были Рикары, не подал бы на стол вино своего прямого конкурента. А вот моему соседу напротив это решительно все равно. Мой взгляд поймал глаза Анри, и я указала на бутылку. Да-да, мой мальчик, я все вижу. Вижу и обдумываю. После ужина я вышла в сад. Покурить, поразмышлять, подождать. Села в беседке. От каких-то кустов, неразличимых в темноте, так пахло медом, пряностями, цветами, что аромат моего любимого табака Петерсон Олд Клэкман энд Шир казался на этом фоне грубым и плоским, и я со вздохом отложила трубку. Звезды были крупными, словно рассыпалось жемчужное ожерелье. На дереве пробовала голос неизвестная мне птица. Цветы благоухали, как кокетка перед балом. Даже лучше. Я уже собралась была задуматься о смысле жизни, но в этот момент в комнате Валерии зажегся свет. Ага. Ну, значит, и мне пора присоединиться к компании. Девушка, поднявшаяся из кресла мне навстречу, была очень похожа на своего деда. Никуда не денешься, магически усиленное наследование фамильных черт. Тонкий нос, большие темно-серые глаза под тяжелыми веками, высокие скулы, длинные мочки ушей. «Добрый вечер, госпожа баронесса!» Она присела в реверансе. «Добрый вечер, Франсуаза! Надеюсь, вы позволите называть вас так. В конце концов, я была знакома еще с вашим дедом». «Разумеется!» Мы сели в кресло у камина. Валерия устроилась на моем подлокотнике, а Анри расположился на мохнатой белой шкуре спиной к огню. «Итак, мои ученики немного просветили вас, что именно я намерена предложить». «Да, но разве я не опоздала учиться? Мне уже 20». «В академию принимают студентов любого возраста. Бывает ведь и так, что магия просыпается поздно. У меня был студент, который получил огненный дар в 35 после удара молнии. Конечно, чем старше, тем тяжелее воспринимать новые навыки, но к вам это не относится». «Почему?» «Если я правильно поняла, у вас дар сирены, так?» В ответ она только кивнула, лицо зарозовело. «А можешь что-то сказать нам тем голосом?» — полюбопытствовала Валерий. Франсуаза опять кивнула, закрыла глаза и произнесла несколько слов. «Вот как бы это объяснить? Мне показалось, что слышать этот голос — самое большое счастье, какое может встретиться на пути. Что я готова идти за этим волшебным звуком куда угодно и сколь угодно долго, лишь бы девушка говорила». Наваждение схлынуло. «Однако, я даже не понял, что вы сказали», — восхищенно присвистнул Анри. «Слышал звук, но не смысл. Юная сирена опустила голову и судорожно вздохнула. «Да, я знаю, что не должна им, этим голосом, пользоваться при ком-то. Матушка мне запретила. Это неприлично». «Глупости какие!» — рассердилась Валерия. «Неприлично не пользоваться и преступно разбазаривать редкий дар». «Но...» В этот момент раздался стук, и практически сразу же дверь распахнулась. На пороге стояла Клариса Рикар. «Ох, прошу прощения, что беспокою. Но мне показалось, что был какой-то шум. Вы ничего не заметили?» Мы с Валерией переглянулись, и я пожала плечами. «В вашем саду так поют соловьи, что ничего более услышать невозможно». Из темного угла возле камина раздалось еле слышное хихиканье. «Ну да, разумеется». В короткое мгновение, пока дверь еще не открылась, Анри успел подхватить Франсуазу, затолкать в густую тень и перекрыться с ней вместе заклинанием невидимости. Я поднялась с кресла. «Если мы с моей ученицей можем чем-то вам помочь, дорогая Клариса, вам стоит лишь сказать». Хозяйка дома промямлила невнятное извинение, спросила, все ли в наших комнатах в порядке, и, пожелав спокойной ночи, исчезла. Через пару томительных секунд Валерий тихонько хрюкнула. «Госпожа профессор, надо спросить у вашего нового знакомца, местного садовника, дядюшки Вургла, не досаждает ли им колорадский жук?» «Зачем?» «Да у вас было столько яда в голосе, что хватило бы на целое картофельное поле!» Франсуаза непринужденно рассмеялась. «Ну хорошо», — резюмировала я. «Итак, дорогая юная леди, у вас есть две возможности. Вы можете уехать вместе с нами послезавтра утром, как и планировалось. До осени подготовиться к поступлению и с 15 сентября начать учиться. Второй вариант – готовиться самостоятельно и приехать в последних числах августа». «Вообще-то вариантов три», – возразил Анри. «Третий слушается опекунов, и он довольно быстро сливается со вторым». «Что ты имеешь в виду?» «То, что Франсуазу никто не выпустит, ее мигом просватают за какого-нибудь соседа, а через год с третьим совершеннолетием неиспользуемый дар начнет стираться». «Я...» Голос девушки дрогнул, но договорила она вполне твердо. «Конечно, я поеду с вами». «Хорошо. Вы понимаете, что это фактически бегство, и взять с собой любимого Мишку и весь гардероб не получится?» Она кивнула, и я продолжила. «Мы припугнем Кларису и ее супруга, но в эффективности этого воздействия уверенности у меня нет. Поэтому возьмите только самое необходимое. С остальным разберемся». «Госпожа Редфилд, почему вы это делаете?» «Потому что у вас редкий дар, который надо развивать. Потому что любому разумному нужно помогать, дабы он занимался тем делом, которому у него есть талант и желание. Потому что когда-нибудь вы точно так же вытащите из трудной ситуации слабого. Потому что вас хвалил дядюшка Вургл. Выбирайте причину, которая вам больше нравится». Когда Франсуаза выскользнула в коридор, я взглянула на часы и сказала: «Ну и какой вопрос теперь я должна вам задать?» «Что будем делать с ненастоящим графом?» — предположила Валерия. Ее приятель помотал головой. «Не, с ними-то все ясно. Завтра придет ответ из геральдической палаты, далее каждый их шаг будет рассматриваться под увеличительным стеклом, да еще и его величество добавит пару плюх. Этим людям не позавидуешь». «Тогда какой же? Пойдем ли мы сегодня изучать заброшенный монастырь?» «Правильно, Тросси». Я улыбнулась. 10 минут вам на переодевание в темное и удобное. Встречаемся в саду на южной дорожке». Южная дорожка привела нас к кустам, плотно посаженным вдоль высокой металлической решетки. «Да. Я с сожалением подумала об оставленных в комнате перчатках. Ваши предложения, господа?» «Через ворота нам не выйти». Анри подошел к кустам вплотную. «Да и они на другом конце поместья, туда только идти 20 минут. Должна быть калитка». «И хозяева любезно не запирают ее на ночь, чтобы гости могли прогуляться в полной темноте по буеракам», — подхватила Валерия. «Они оба совершенно уверены, что я предложу выход», — подумала я, «и в то же время стараются найти его и сами. Хорошие дети. Правильно, что я их взяла с собой». «Ну, тогда вот так». Анри пробормотал формулу воздушного мостика, добавив туда незнакомый мне элемент и сделал жест активации. Повисло молчание, которое прервал вопрос Валерии. «И что? Твои ступеньки и на солнце-то не видно, а в такой темноте мы с них мигом сверзимся». «Не вопрос. И по щелчку пальцев призрачный зеленый свет пробежал по краям лесенки. Так-то лучше. И Валерий первый перебралась на другую сторону ограды. Остатки монастырских башен и колокольни черными силуэтами выделялись на зеленоватом июньском ночном небе. Где-то за спиной у нас глухо ухнуло, мазнуло чем-то мягким по моему уху и пронеслась мимо стремительная светлая тень. Я отшатнулась от неожиданности, споткнулась и помянула темного. «Сова! Здоровенная какая! 1.5 метра размах крыльев!» — заметил Анри. «Ты что, сов боишься?» — не преминула поддеть Валерий. «Скорее уважаю!» «Троси, Дюнуа, потише!» — прошипела я. От развалин, смешно сказать, и в самом деле тянуло магией. Я решила, что спотыкаться мне надоело, и пустила впереди себя крохотный магический фонарик, освещавший только дорожку. Впрочем, в предрассветной мгле и этого было довольно, чтобы увидеть заросли по обеим ее сторонам и распахнутую криво висящую калитку впереди. Мы миновали рассыпающуюся каменную ограду, и впереди выросло здание. Проемы окон зияли чернотой, серый камень был почти неразличим, только белели смутно колонны, обозначавшие вход. «Мы что, внутрь пойдем?» — прошептала Валерия. «Погоди минутку». Закрыв глаза, я раскинула сеть, постаравшись растянуть ее по всему монастырю. Это заклинание, разработку коллег из Барсы, я узнала совсем недавно и при каждом удобном случае тренировалась так, что сейчас могла наложить его на вполне приличную территорию. Или на большой объем, как чуть раньше в особняке. Ярко-желтым сияли совсем рядом мои студенты. Синевато-зеленые мелкие пятнышки метнулись в кусты. Похоже, что никого, кроме нас, в округе нет. Зайцы и мыши не в счет. Так что, да, пойдем внутрь. Каменная дорожка заросла травой, но все же была различима в слабом свете магического фонарика. Мы подошли к двери. Здание оказалось храмом, и не колонны белели у входа, а статуи дев-воительниц, спутниц Великой Матери. Справа рангула с мечами, слева вистала с луком и стрелами. От тонкой резьбы, украшавшей когда-то их одежды, почти ничего не осталось, да и лица были сглажены временем и непогодой. Крыша здания обвалилась. Только в апсиде над бронзовой статуей богини остался купол. Великая Матерь была изображена традиционно завернутой в пеплос, край которого покрывал голову. Левая рука придерживала угол плаща, правая поднята в благословляющем жесте. Вот эта статуя сохранилась отлично. Я даже подумала мельком, что надо сообщить о ней в главный храм Лютеции, пусть присмотрят. У ног богини помещался алтарь из черного с блестящими синими прожилками лабрадорита. Я мельком скользнула по нему взглядом. Присмотрелась и зажгла яркий фонарь. За моей спиной Анри протянул. «Ого! А ведь алтарь-то недавно использовали!» «И это были явно не адепты Великой», — подхватила Валерия. «Если судить по потекам крови». В самом деле, богиня принимала в качестве жертвы плоды, зерно или изделия человеческих рук, опять же из растений. Ткань, но не кожу. Хлеб, но не мясо. Яблоки и вино, но не рыбу. На черном камне засохшая кровь была видна плохо, но свет я зажгла яркий. Мы все разглядели. Жертвы приносили явно не один раз. Валерия раскрыла перочинный ножик, подцепила один из потеков и положила в маленький бумажный пакет. «Проведу анализ». «Будем знать, петуха тут резали или человека». «Хорошо, договорились». «Теперь понятно, почему отсюда так тянуло магией», — произнесла я. «Посмотрим остальные здания». Больше мы нигде не нашли следов жертвоприношений. Впрочем, это было естественно. Любые силы куда лучше откликаются на призыв в намоленном месте. А что им делать в скриптории или на хозяйственном дворе? Тем не менее, в ключевых точках я оставила по свернутому заклинанию сигналки. Если кто-то войдет, я об этом узнаю. Или не я? Вот что, Троси, я, пожалуй, на этот раз привяжу сигнал к тебе. Если все пойдет по плану, я на июль уеду в степь, а туда он точно не дотянется. Ты же будешь в Галлии летом? Буду, — ответил Анри, покосившись на подругу. Разумеется, буду. Уснула я, кажется, в 5 сантиметрах над подушкой. И неудивительно, в своей комнате мы проскользнули уже около 3 часов ночи. А уже в 8 утра меня разбудил магический вестник, назойливо колышущийся возле самого лица. Взяв в руки белую птичку, я развернула письмо. Ага, Геральдическая палата. 3 листа извинений и объяснений, почему прохлопали незаконное вступление в наследство и присвоение титула. И 2 строчки с важной информацией. Назначено расследование. Уже сегодня в середине дня прибудет комиссия от геральдиков. Ого, возглавляемая ни много ни мало самим маркизом Лавуа, главой палаты. В Галлии наследование ведется по мечу, а не по прялке, но в качестве исключения Франсуазе могут отдать не только семейные деньги, но и графский титул. И отдадут. Или не видать мне любимой трубки. Немаловажное дополнение. Вместе с Лавуа прибудут королевские аудиторы. Фархшверн и Гренвиль. Нежно люблю этих двух гномов. Они мягкие и уступчивые, как гранитная плита. Ну вот если супруг прелестной Кларисы позволил себе лишнего в отношении денег истинных графов Рикаров, мало ему не покажется. Если нет, тогда возможны варианты. Франсуазе учиться 7 лет, это минимум. Все это время хозяйству нужен будет управляющий. В общем, дело ему найдется. Если он не запускал руку в закрома. Если. Парсийский жеребец, изумруды на Кларисе, недавно отремонтированный особняк. Ой, что-то сомневаюсь я в кристальной честности данного субъекта. В раскрытое окно влетел еще один вестник. На сей раз хранитель Либер прислал мне всего одну книгу. Даже не книгу, а тоненькую брошюру. Но какую? Я всерьез чувствую себя его должницей. Пожалуй, нужно будет привезти для него из степи несколько старых свитков. Тоненькая брошюра на довольно скверной бумаге, под слеповатый шрифт. Библиотека колледжа Сорбонны, год издания 1765, тираж 50 экземпляров. Голос сирены, магия ее наследования и развития, древние обычаи народа. Имени автора нет, что странно. Сорбонна вообще и Академия в частности даже в те времена анонимными публикациями не увлекались. Я раскрыла книжку и погрузилась в чтение, чтобы через полчаса, раздраженно фыркнув, сунуть ее в пространственный карман. На территорию Академии не так просто отправить маг-вестник, а не сбоят через раз, так что полежит это бесполезное собрание суеверий и легенд там до моего возвращения в родные пенаты. Довольно скорого, судя по развитию событий. Нет, ну надо же! Сирены имеют жабры наряду с легкими, а некоторые в минуту волнения покрываются чешуей точь-в-точь, как у рыбы, только крупнее. И еще перл. Их тела являются наполовину женскими, наполовину птичьими, а некоторые свидетели замечали у них рыбьи хвосты. Свидетели. Ха! Не мудрено, что таинственный автор предпочел не называть своего имени. Его бы и в посмертии задразнили. За завтраком никого из хозяев не было, так что мы втроем быстро проглотили по чашке кофе и паре круассанов и вышли в сад. Та же самая беседка, где вчера я пыталась курить, была свободна. В ней мы и устроились. Можете считать меня параноиком, но вчера прекрасная Клариса появилась слишком вовремя, чтобы я могла списать это на волнение материнского сердца. Поэтому лучше вот так, на свежем воздухе. Здесь лишних ушей нет. Ну, ваше резюме? Спросила я, изложив студентам содержание полученных сегодня посланий. «Дожидаемся Лавуа», — тут же ответил Анри. «Я его хорошо знаю, он с моим дедом приятельствует. Страшнее любого бульдога, поверьте». «И?» «Дожидаемся, предъявляем обвинение в незаконном преследовании магически одаренного разумного существа, забираем Франсуазу и отбываем. Даже если они отмахнутся от геральдической палаты, во что я не верю, им с места не дадут сойти аудиторы». Через 2 дня наследница графства Рикар будет зачислена в Академию, а уж оттуда выдачи нет. «Поддерживаю», — отозвалась Валерий. «Его Величеству что говорим? Оставляем графиню де Рикар в списке?» Молодые люди переглянулись и согласно кивнули. «Еще как!» — сказала Валерий, а ее жених добавил. «Дама моего сердца хочет сказать, что вне всяких сомнений король Галлии заинтересуется юной леди с такими редкими талантами, если не в плане матримониальном, то в деловом. Исключительно полезная подданная, не так ли?» «Хорошо, принято. Предлагаю время до обеда провести в изучении монастыря при дневном свете. Протокол, магоснимки, образцы». «Образцы у нас есть, я же взяла!» — воскликнула Валерия. «Думаю, надо еще пару с разных мест», — сказал Анри. «Да и запротоколировать не помешает». При дневном свете монастырь выглядел куда менее романтично. Несколько зданий в разной степени разрушения, заросли шиповника и колючий терновник там, где когда-то цвели розы и зрели яблоки. От громкого скрипа мы все подпрыгнули. Словно в дурном сне, дверь скриптория медленно отворялась, открывая царящую за ней тьму и размытый белый силуэт в этой тьме. «Тьфу!» — сказала вдруг Валерия. «Да это же коза! Наверное, из соседней деревни сбежала». «И не сбежала вовсе». И снова мы подпрыгнули, на сей раз вовсе уж глупо, потому что за нашими спинами прозвучал детский голосок. Девочка лет 8 в застиранном голубом платьице и парусиновых тапочках подпихнула вперед белую козу и договорила. «Вовсе никто не сбежал. Мы сюда с Белочкой ходим пастись, потому что тут травы много, а сурепка и пижма не растут. Они для коз вредные». «Здорово», — растерянно сказал Анри. «А как тебя зовут?» «Валери Мирандола Дюнуа, господин маг», — ответила девочка и присела в книгсоне. «Мне 8 лет, и я только что окончила 2-й класс на все пятерки». Валери Дюнуа». Он взглянул на подругу, в оцепенении глядящую на полную тёску, усмехнулся и сказал. «Это замечательно. Я Анри. Вот это госпожа Редфилд. А вот эту девушку зовут так же, как и тебя, представляешь?» «Тоже Валери?» «И даже фамилия та же. Вот только 2-го имени такого красивого нет», — очнулась студентка. «А почему твои мама и папа тебе не выбрали такое имя?» «Потому что у меня их нет». «Так не бывает», — девочка обошла вокруг своей тёзки, покачала головой и сказала. «Ну, если ты хочешь, можешь тоже взять 2-е имя, как у меня, Мирандола. Только надо подарить что-то доброй богине, чтобы это было по-взаправдошнему». Она взяла Валери за руку и пошла к двери в храм. Девушка двинулась за ней, словно загипнотизированная. Минуту мы оставались в остолбенении, потом я толкнула Анри. «Беги за ними, мало ли что». Он сорвался с места. Я с подозрением посмотрела на козу. Та слегка мекнула и ловко взобралась на развилку корявого ствола старой яблони, остановилась там и начала жевать листья. На дорожке остались зримые доказательства ее абсолютной реальности и 100-процентной принадлежности к животному миру. Покачав головой, я пошла следом за остальными. В знакомом уже нам зале с обвалившимися сводами две Валери Дюнуа стояли, держась за руки перед статуей Великой Матери, а Анри поспешно собирал с изгаженного алтаря засохшую кровь в бумажные пакетики. Наконец он закончил и отошел на шаг. Моя студентка достала носовой платок и стала оттирать алтарь. Анри взглянул на меня, я пожала плечами, полез в карман за платком и присоединился к ним. «Ты не испугалась идти с ней?» — спросила я, когда коза вместе с юной пастушкой удалились. «Мне показалось, что это было благословение богини», — совершенно серьезно ответила Валерий. «И я точно знала, что бояться мне нечего. И еще что мне подарили то, о чем мечтала с самого детства». «Что же?» «Семью». «Не знаю, что это было, но у меня рот не открылся, когда я хотела расспросить девочку о том, что тут происходило, кто приносил жертвы на алтаре и о прочих неаппетитных подробностях», — не менее серьезно сказал Анри. Потом он взглянул на свою невесту, расхохотался и хлопнул ее по плечу. «Идем, Мирандолина. Придется мне подарить тебе новое кольцо, потому что твое серебро досталось Великой Матери». «Странное дело». Но простенькое серебряное колечко, положенное девушкой на алтарь, и в самом деле как-то незаметно исчезло. Взглянув на часы, я заторопилась. «Действительно, пошли скорее, а то пропустим самое интересное». Нет, мы ничего не пропустили. Как раз в тот момент, когда наша троица подошла к парадному входу, по подъездной аллее двигалась внушительная кавалькада. 3 черных экипажа с золотым знаком геральдической палаты на дверцах, 10 всадников в форме королевской гвардии и 4 могучих орка, в одном из которых я с удивлением узнала Грунгаха. На крыльцо вылетел толстенький дворецкий, потешно охнул и скрылся в дверях. Через минуту створки снова распахнулись, явив высоким гостям мужчину, носящего титул графа Рикара, в довольно домашнем виде. Судя по салфетке, которую этот знаток этикета спешно выдирал из-за ворота, их сиятельство обедали. 3 всадников спешились и одновременно распахнули дверцы экипажей. Из первого вышел облаченный во все черное высокий седовласый мужчина, худой, словно карандаш. Он вставил в правый глаз монокль и осмотрел все вокруг, включив в число предметов дом, стоящего на крыльце графа, нашу троицу и облака над крышей. Я тихонько ухмыльнулась. А Анри прошептал у меня за спиной. «Смотри, Мирандолина, это глава геральдической палаты маркиз Лавуа. Страшный человек». «Еще раз назовешь меня Мирандолиной, пеняй на себя», — прошипела Валери. Тем временем следом за маркизом выгрузился его секретарь с солидного вида папкой под мышкой. Из 2-го экипажа появилась потрясающей красоты блондинка в белом брючном костюме. На ее руке сверкнул в лучах солнца обручальный браслет с такими камнями, что изумруды Кларисы показались жалкими стекляшками. «А это кто?» — спросила Валери. «Дворцовый маг госпожа Клегель», — ответила я. Основные стихии жизни — вода. А с недавних пор появился и ментальный дар. Довольно слабый, но тут хватит, чтобы подтвердить или опровергнуть дурные намерения. Третий экипаж исторг из своего чрева двух почти одинаковых крепышей с длинными бородами. Не дожидаясь вопросов, я прокомментировала. Почтенные Фархшверн и Грэмвель, королевские аудиторы. Когда официальная делегация скрылась в особняке, я вышла из густой тени на солнце и помахала рукой Грунгаху. «Доброй охоты, Эрхэм!» «Решил размяться?» «И тебе, драгоценная», — ответил он. «Дай мне минуту, я отдам распоряжение охране и буду весь к твоим услугам». «Да, в общем-то, я никуда и не спешу». Усевшись в полюбившейся беседке, я курила, разглядывала цветы и думала о следующем визите. Третья девушка — дочь шевалье де Куртене, ныне покойного. 22 года, окончила школу искусств в Лугадун-Лионе, приехала в фамильное поместье после защиты диплома по дизайну экипажей. Насколько мне известно из досье, полученного от Грунгаха, у Мадалены де Куртене 3 приглашения на работу, в том числе весьма престижное от конструкторского бюро Эриха Вангенера, что в Монакуме. Девушка пока думает и выбирает, проводя летнее время с матерью. Ну что же, посмотрим. Сейчас Элоиза Клегель объявит свое решение о злонамерности или, наоборот, полной добросовестности действий Кларисы и ее мужа. Вот тьма, и непонятно, могу ли я называть их Рикарами или нет. Клариса вышла из дома, помедлила и решительно направилась к моему убежищу. Я дернулась было, чтобы накинуть невидимость, но поняла, что поздно, меня увидели. Женщина шагнула в беседку с самым решительным видом. «Итак, госпожа Редфилд, вы хотите знать, что мы нашли в монастыре?» — подняла я левую бровь. «Это тоже», — нетерпеливо отмахнулась та. «Для начала мне хотелось бы услышать от вас, как вы себя чувствуете, проникнув в дом в качестве друга и вызвав на наши головы столько бед». Я вздохнула. Что говорить, в какой-то степени упрек был справедлив. И неприятности к этому семейству действительно притянула я. Клариса продолжила все с большим ожесточением. «Вы наслали на Этьена геральдическую палату. Мало этого, королевских аудиторов, будто бы он мог растратить деньги падчерицы. Вы сманивали Франси уехать от нас. Вы расспрашивали слуг». «Стоп!» Я подняла ладонь. «Прежде всего, я приехала сюда как официальное лицо. И слуг расспрашивала по делу. И в монастыре вашем побывала не зря, там явно творилось что-то скверное. Далее. Вы знали, что у Франсуазы магический талант сирены?» Клариса кивнула. «Ни у вас, ни у вашего мужа нет магического дара. Но вы могли хотя бы спросить у любого мага, что произойдет с его обладателем, если не учиться этим даром управлять. Девушка на грани полного выгорания, и не факт, что после этого она останется в здравом уме. А вы запрещали ей пользоваться талантом, развивать его». «Поймите и вы меня», — голос ее был совсем тихим. «Подумайте, как страшно мне было, когда этот ее дар пробудился. Девчонке 12 лет. Она что-то у меня просит, и я теряю разум, выполняю все ее требования, самые нелепые. А потом ничего не помню, кроме того, что хочу еще слышать, как она говорит». «Как бы то ни было, я забираю Франсуазу в столицу. Ей нужно учиться владеть магией. Если маркиз Лавуа не выявит никаких незаконных действий в получении титула, а аудиторы сочтут расходование средств правильным, вы забудете о нас уже сегодня к вечеру». «Расходование? Да Этьен свои деньги вкладывал в эти треклятые виноградники. Ну вот нет у него таланта к вину, что тут сделаешь? Он нанял энолога, тот должен приехать в начале августа, может ситуация исправиться». Примечание. Энолог. Специалист в области виноделия, который обладает знаниями и умениями как по выращиванию винограда, так и по производству и хранению вина. Конец примечания. «Очень может быть», — задумчиво сказала я и встала, увидев выходящего из конюшни Грунгаха. «Прошу меня простить, мне нужно поговорить с коллегой». Вслед я услышала. «Постойте! То, что было в монастыре, вы это нейтрализовали? У меня дети!» «Почти. Почти нейтрализовала. Если тот, кто проводил там ритуал, вновь появится, мы его возьмем». «Еще и ритуал!» — простонала Клариса, оседая на подушке. «Итак, чем обязана видеть вас здесь, Эрхэм?» Орк пожал могучими плечами. «Его Величество отбыл в Амбуаз вместе с наследником на недельный отдых. Там за ними присмотрит мой помощник, все-таки это малый дворец без придворных, только узкий круг. Так что у меня выдалась свободная неделя, и я решил посмотреть, проверить, как я выполняю нашу общую повинность. Ну, как минимум, узнать, не нужна ли помощь. Пожалуй, нет. Все идет в штатном режиме, даже странно. Грунга хмыкнул. То есть ты считаешь, что выдернуть главу геральдической палаты, пару королевских аудиторов и дворцового мага в заурядное сельское поместье — это нормально? Я сморщила нос. Для меня абсолютно. До отъезда мне пришлось еще выдержать небольшое сражение с госпожой Клегель. Элоиза страшно заинтересовалась сиреной и желала непременно забрать ее под свое крыло. Я не стала объяснять этой настойчивой даме, что вполне возможно через полгода эта девушка станет королевой Галлии. Ну просто не по чину дворцовому магу такая ученица. Кстати, если в королеву Франсуаза не попадет, то боюсь даже представить, какие перспективы ожидают ее после обучения. Так что в любом случае Элоизе ничего не светит. Валерий и Франсуаза уже сели в экипаж. Анри проследил за погрузкой немногочисленного багажа, а я все медлила и не садилась на свое место. Честно говоря, мне хотелось узнать, что же скажет Лавуа и какое заключение дадут почтенные гномы. И дождалась. Мастер Гремвель вышел на дорожку, огляделся и направился в сторону нашего экипажа. Вид у него был, как и положено официальному лицу, степенный и невозмутимый, но борода была заплетена не в три косы, а всего лишь в две и топорщилась весьма воинственно. «Госпожа Редфилд!» — воскликнул он, едва дойдя до нашей группы. «Почтенный мастер Гремвель!» — поклонилась я. «Можно вас на минуточку? Давайте отойдем». Мы сделали несколько шагов. Гном взял меня за рукав и заставил слегка наклониться. Интересно, что ростом он был мне до плеча, даже чуть выше. Не зря недавно мне попалась в Вестнике Академии статья одного аспиранта-дворфолога об общем увеличении роста гномов в общинах, получающих из человеческих поселений продукты питания, в первую очередь молоко. Прав был юный исследователь гномов. «Лавиния, ты удивишься, но даже я не нашел в счетах и расходных книгах этого семейства никаких темных пятен. Ты расстроена? Они что-то совершили по твоей части?» «Нет, Грэм, я очень этому рада». Я задумчиво потерла нос. «А что постановил Лавуа?» «Официального заключения маркиз пока не дал, но мы совещались. Он сказал, что, конечно, столь древнее графство не следовало бы передавать в руки, как он выразился, нового дворянства, но поскольку наследница крови Рикаров жива...» «Они готовы подтвердить передачу титула женщине?» «Да». «А что достанется мальчикам?» «Это будет решено позднее, но, как я понял, финансовая безупречность сыграет в пользу Этьена де Рикара. Мальчики получат титулы учтивости, старший, скорее всего, баронский». Ну, а младшему так и так ничего не светило. «Хорошо, Грэм, спасибо тебе». «Обращайся, когда буду нужен». Мы раскланялись, я заняла свое место в экипаже, и Анри уже готов был активировать фиалы с элементалями, когда Франсуаза охнула и выскочила из экипажа со словами: «Подождите минутку, пожалуйста». Она подбежала к Ларисе, стоявшей на крыльце, и что-то стала той торопливо втолковывать. Сначала лицо женщины замкнулось, она поджала губы. Однако, по мере того, как горячие слова падчерицы достигали ее сознания, вновь стала улыбаться. Наконец, Франсуаза поцеловала ее в щеку, чмокнула обоих младших и бегом вернулась к нам. «Рассказывай», — потребовала Валерий, когда мы выехали из ворот поместья и свернули на дорогу в сторону города. «Понимаешь, я не знаю, слышали ли вы о мече Рикаров. Ну, тот, который был выкован за одну ночь и которым отрубили голову главе рода Бафремонов». «Слышала, но без подробностей», — ответила я. «Выковал местный кузнец и так далее». «Во-первых, никакой не кузнец. Выковал его мой предок и вложил в него столь сильную магию, что и по сей день меч является сильнейшим артефактом». «Так он и в самом деле существует?» — переспросила Валерия. «Он существует. Хранится в башне. Ну, там как бы небольшой музей. Не для публики, а скорее для самих себя». «Вещи, которые не будешь держать в доме, где растут мальчишки». «Так вот, по правилам рода, когда наследник вступает в свои права, он клянется на этом мече». «Ага, как положено. Не уронить честь и так далее», — кивнул Анри. «У нас это несколько иначе обставлено, и клятва не на мече, но тоже есть. И что?» «Этьен, когда принял имя Рикаров, должен был тоже поклясться. И не смог. Сказал, что у него было ощущение, будто меч не идет ему в руки, а если он его возьмет, может и убить. «И что, теперь ты будешь приносить клятву на мече?» — с сомнением спросила Валерия. «Нет, я тоже не могу. Женщинам не положено. Но я могу торжественно принять мужчину в рот и передать ему право защиты. Тогда все будет соблюдено. Ну вот, я пообещала матушке, что приеду в августе, и мы все это сделаем». «Ты зовешь ее матушкой?» — поднял брови Анри. «Знаешь, она появилась, когда мне было 6. 15 лет я называла Кларису именно так, и не вижу причин, почему должна перестать это делать». В экипаже воцарилось молчание, которое нарушила я. «Анри, если мы не поторопимся, Франсуаза не успеет сегодня заселиться в общежитие Академии. Природу будешь разглядывать в другой раз». «Да, госпожа профессор». Неизвестно, от чего мой ученик повеселел, активировал еще двух элементалей, и наш экипаж помчался вперед.